Глава пятая. Невезенье и вязанье. Не успела Алиса, поймав шаль на лету, оглядеться по сторонам в поисках ее хозяйки, как появилась королева белых. Королева стремительно неслась через лес, широко раскинув руки, словно собираясь взлететь. Алиса, держа шаль, учтиво направилась ей навстречу. «К счастью, мне удалось ее поймать», — сказала Алиса, помогая королеве накинуть шаль на плечи. Королева белых как-то испуганно и беспомощно оглянулась на Алису и шепотом повторила несколько раз что-то похожее на «Облако дарю, облако дарю». И Алиса поняла, что ей самой придется начать и поддерживать разговор, а иначе он может вообще не состояться. Начала она довольно робко. «Ваше Величество, я подошла к вам с надеждой...» Королева хмыкнула и, пытаясь завернуться в шаль, проворчала. «Если хотите, можете называть это надеждой. Но я до сих пор называла это несколько иначе». Алиса, подумав, что не стоит начинать с пререканий, улыбнулась и сказала. «Если Вашему Величеству не угодно, о надежде я больше не буду говорить». «А что? Что-нибудь не в порядке?» — забеспокоилась королева и стала осматривать свой наряд. «Я этой надеждой, как вы изволите выражаться, уже 2 часа только и занимаюсь». По мнению Алисы, гораздо лучше было бы доверить это занятие кому-нибудь другому. Королева была удивительно неумело одета. Повсюду торчали булавки и шпильки, все было перекручено и перекошено. Но вслух Алиса сказала: «Разрешите, я поправлю вам шаль». «Уж и не знаю, что с ней творится», — грустно ответила королева. «Она, наверное, вышла из себя. Я ее и тут заколю, и там заколю, а она не хочет лежать, и все». «И не будет лежать, если ее так закалывать», — сказала Алиса, аккуратно расправляя шаль. «Ну, простите, что у вас с прической?» «В ней запутала щетка», — вздохнула королева. «А гребень я вчера потеряла». Алиса осторожно высвободила щетку и старательно причесала королеву. «Посмотрите, насколько теперь лучше», — сказала она, заколов заново чуть ли не все шпильки. «Вам следовало бы завести горничную». «Вас я взяла бы с удовольствием», — предложила королева. 2 пенса в неделю и варенье по прочим дням. Хотите?» Алиса невольно улыбнулась. «Нет, не хочу. И варенье мне не надо». «Варенье-то хорошее», — сказала королева. «Нынче я никакого не хочу». «Нынче и не получите, даже если захотите», — сказала королева. «По уговору варенье можно получать либо завтра, либо вчера, но только не нынче». «Но когда-нибудь оно должно же быть нынче?» — возразила Алиса. «Нет, не должно», — сказала королева. «Я ведь ясно сказала, варенье по прочим дням, а нынче — это не прочий день, и никогда им не бывает. Понимаете?» «Не понимаю», — сказала Алиса. «У меня все в голове перепуталось». «Когда живешь не в ту сторону, это бывает», — сочувственно сказала королева. «Сначала обычно немножко кружится голова, но зато...» «Как это? Жить не в ту сторону?» — ошеломленно повторила Алиса. «Ни о чем подобном я никогда не слыхала». «Но зато в этом есть и свое преимущество. Начинаешь помнить и то, что уже было, и то, чего еще не было».